Глава 17. Эдди. Понедельник, 15 октября, 12:15. Сексизм проявляется и в том, как освещаются преступления. Поэтому мы с Бронвин и вполовину не так популярны у широкой публики, как Купер и Нейт. В особенности Нейт. Все как под копирку написанные девичьи посты в соцсетях о нем. Им глубоко плевать, что он осужденный наркодилер, потому что у него мечтательные глаза. То же самое и в школе. Мы с Бронвин парии. Каста неприкасаемых в Индии. Кроме ее подруг, ее сестры и Джены, с нами практически никто не разговаривает, только перешептываются за спиной. А Купер все тот же золотой мальчик. Нейт, ну, он не то чтобы популярен в буквальном смысле слова, но никогда не было заметно, чтобы он обращал внимание на чужое мнение, и сейчас тоже не обращает. «Эдди, серьезно, перестань ты это вытаскивать. Я не хочу это видеть». Бронвин закатывает глаза, но на самом деле вид у нее не сердитый. «Кажется, мы с ней сейчас почти подруги, или настолько дружны, насколько это возможно, когда нет стопроцентной уверенности, что предполагаемый друг не подставляет тебя в деле об убийстве. Но ей не хочется разделять мою навязчивую потребность следить за новостями, а я ей еще не все показываю, например, те ужасные комменты, в которых на ее семью льют российскую грязь. Лишняя порция нечистот ей не нужна. Вместо этого я показываю Дженне одну из самых позитивных статей, которые мне удалось найти. Смотри, самый популярный пост на BuzzFeed. Купер, выходящий из тренажерного зала. На Джену страшно смотреть. Она еще больше похудела с той нашей встречи в туалете и стала еще более нервной. Не знаю, зачем она с нами обедает, потому что в основном сидит и молчит, но сейчас она храбро смотрит в мой телефон. Хорошая фотография, мне кажется. Кейт бросает на меня суровый взгляд. Ты бы убрала это? Я убираю, но мысленно показываю ей средний палец. С Юмико мы общаемся нормально, но Кейт порой заставляет меня скучать по Ванессе. Хотя это чистое вранье, Ванессу я ненавижу. Ненавижу за то, что она своей стервозностью проложила себе дорогу в центр моей бывшей компании, за то, что она всеми силами делает вид, что они с Джейком теперь пара, хотя с его стороны я не вижу особого интереса. Отрезать волосы — это было все равно, что отказаться от Джейка, потому что без них он бы и не заметил меня 3 года назад. Но потерять надежду еще не значит перестать обращать внимание. После ланча я иду на геологию, сажусь рядом со своим напарником по лабораторным занятиям, который едва смотрит в мою сторону. «Не спешите устраиваться», — предупреждает мисс Мара. «Мы сегодня поменяемся местами. Слишком долго вы работали со своими партнерами. Сделаем ротацию». Она начинает давать сложные указания. Кто-то пересаживается направо, кто-то налево, кто-то остается на месте, и я не особо обращаю внимание на процесс, пока в результате не оказываюсь рядом с ТД. Нос у него выглядит намного лучше, хотя вряд ли будет снова прямым. ТД смущенно улыбается и придвигает поближе ко мне поднос с камнями. «Ты прости, я так понимаю, что для тебя это кошмар?» «Не льсти себе, ТД, думаю я. К моим кошмарам ты отношения не имеешь. Все месяцы вины и страха за совершенное с ним словно были в другой жизни. Нормально. Мы в молчании классифицируем образцы, пока ТД вдруг не говорит. Мне нравятся твои волосы». «Ага, как же», — фыркую я. Помимо Эштон, который не может судить объективно, мои волосы не нравятся никому. Мать смотрит на них с отвращением. Подруги открыто смеялись, увидев меня на следующий день, и даже Килли ухмыльнулась. Она переключилась на Луиса, как будто от невозможности владеть Купером согласилась на его кетчера. Луис ради нее бросил Оливию, но никто даже ухом не повел. «Я серьезно? Наконец-то видно твое лицо. Ты похожа на Эмму Уотсон в варианте блондинки». «Это неправда, но с его стороны очень мило, так сказать. Я поднимаю двумя пальцами камень и щурюсь. «Как ты думаешь, это порода вулканическая или осадочная?» Он пожимает плечами. «Не вижу разницы». Я наугад кладу камень в кучу вулканических. «Т.Д. Если я могу заставить себя думать о камнях, то уж ты наверняка мог бы сделать над собой усилие». Он удивленно моргает, потом усмехается. «Вот такая ты и есть». «Какая?» Все поглощены работой с камнями, но все-таки он понижает голос. «Ты была очень прикольная, когда, ну, в тот раз на пляже. Но сколько я не видел тебя потом, ты была такая пассивная. Что Джейк не скажет, ты сразу соглашаешься. Я смотрю на поднос. Это грубо». «Прости», — говорит Т.Д., смягчив голос, «но я никогда не мог понять, почему ты так тушуешься. Ты же очень прикольная». Он ежится под моим гневным взглядом. «То есть с тобой весело? Ну, не в смысле, что... То есть... Знаешь, я лучше помолчу». «Удачная мысль», — бурчу я, зачерпывая горсть камней и разбрасывая их перед ним. «Давай, разбери это». Не то чтобы меня ранило его замечание насчет того, что я тушевалась, я знаю, что это правда, а вот остальное не сразу укладывается у меня в голове. Никто меня до сих пор прикольный не называл, и веселый тоже. Я всегда думала, что Т.Д. со мной разговаривает только потому, что был бы не против еще раз застать меня одну, и никогда не думала, что ему действительно было приятно наше общение в тот день, до того, как все произошло. Оставшуюся часть урока мы проводим в тишине, если не считать согласия или несогласия, высказанного по поводу классификации пород. И когда звенит звонок, я беру свой рюкзак и выхожу в коридор, не оглянувшись. Прозвучавший сзади голос останавливает меня, будто выросшая передо мной невидимая стена. «Эдди». Я оборачиваюсь, чувствуя, как напряглись плечи. С тех пор, как Джейк прогнал меня в раздевалке, я не пыталась с ним разговаривать, и сейчас боюсь услышать то, что он хочет мне сказать. «Как ты?» — спрашивает он. Я едва не начинаю смеяться. «Сам знаешь. Спасибо, плохо». Не могу понять выражение его лица, вид у него не сердитый, но и улыбки нет. Он изменился. Стал старше? Вроде бы нет. Но в нем меньше мальчишеского. Он меня в упор не замечал почти две недели. Я не понимаю, почему вдруг снова стала видимой. «Похоже, обстановка накаляется», — замечает он. «Купер совсем замолчал. Ты не...» Он мнется, перевешивает рюкзак с плеча на плечо. «Не хотела бы как-нибудь поговорить?» У меня такое ощущение, будто я проглотила острый предмет. «Не хотела бы я...» Джейк ждет ответа, и я мысленно встряхиваюсь. «Конечно, хотела бы». Ничего другого не хотелось с тех пор, как это случилось. «Окей, может быть, сегодня я тебе напишу сообщение». Он смотрит мне в глаза, все еще без улыбки, и добавляет. «Господи, никак не привыкну к твоим волосам, ты даже на себя не похожа». Я уже готова сказать «да, я знаю», но вдруг вспоминаю слова Т.Д. «Ты была такая пассивная, что Джейк не скажет, ты сразу соглашаешься». «Как раз похоже», — отвечаю я, и ухожу, прежде чем он успевает отвести взгляд.